Это называется сирианский лангуст. Редкий деликатес в этих краях. Поблагодарив кивком, взял приборы и осмотрел содержимое тарелки. Морское существо напоминало помесь краба и ящерицы, но выглядело аппетитно, мясо переливалось перламутровыми оттенками под золотистой корочкой специй. Откусил кусочек и был приятно удивлен. Мясо таяло во рту, оставляя пикантное послевкусие. «Повару мои комплименты», — произнес вполголоса, наслаждаясь трапезой. Сочетание крепкого напитка и изысканной еды создавало странный контраст с обшарпанным интерьером бара и его разношерстной публикой. Группа военных в углу стала громче, кто-то рассказывал историю о рейде, активно жестикулируя. Сам не заметил, как почти допил бутылку вместе с этим мясом. Похоже, алкоголь перестал действовать, бутылку выпил и никакого результата. Официантка только что была рядом, принимая заказ за соседним столиком, там сели четверо шахтеров, а теперь исчезла. Покрутил головой вокруг, похоже, на кухню ушла. Недалеко сидели военные, и только теперь обратил на них внимание. Все они выглядели какими-то уставшими, замученными и потрепанными жизнью. Теперь, когда присмотрелся к ним поближе, понял, что это наемники, скорее, какая-то небольшая и не очень удачливая группа. У них было всего две бутылки на двух столах. Одежда, видавшая виды, недорогое оружие, но когда рассматривал их, обратил внимание на одного. Он сидел боком и внешне мне кого-то напомнил. Наверное, показалось, решил для себя. Этого не могло быть, ведь долго искал его и нашел, куда отправили, в одну из аварских колоний. Он не стал рабом, как я, у него был просто рабский контракт, и он не мог покинуть колонию и планету. Его контакты не удалось тогда узнать, хотя и взломал Искин колонии. Искин просто вырубили из сети. Решил, что, когда разберусь со всеми проблемами, слетаю и обязательно выкуплю его контракт. Правда, потом, когда снова взломал Искин колонии, выяснилось, что Дарс погиб там на планете. У Искина не было данных, что произошло. Он числился погибшим в результате нападения. Это было давно, прошло уже много времени с той поры, тогда я еще командовал флотом. Парень, который сидел у них за столом, был сильно похож на него. К сожалению, в углу, где они сидели, было темновато, и с моего столика плохо просматривалось. Вначале отвернулся, решив, что просто показалось, но потом пришла в голову мысль, сам уже несколько раз погибал. Возможно, он тоже выжил. Вот только как узнать, он это или не он? Официантка принесла заказы соседям и попросил ее подойти. «Девушка, у меня две просьбы к вам», — вежливо обратился к официантке. «Слушаю», — она остановилась у столика, поправляя поднос. «Принесите мне такую же бутылку, только полную». «Нет проблем, а вторая?» Поинтересовалась девушка, заправляя прядь волос за ухо. «Вот видите, парень сидит у наемников ко мне боком, попросите его подойти ко мне за столик». Сказать, что она была разочарована, это ничего не сказать. Видимо, решила, что ее захочу, а вместо этого попросил позвать парня. Впрочем, мне было все равно, что она подумала. Разочарованная официантка попросила за это 200 кредов. Подошла к парню, похожему на Дарса, и шепнула что-то на ухо, после чего направилась в бар. Незнакомец повернулся, посмотрел, потом что-то сказал своим коллегам и двинулся к моему столику. «Что хотел?» — спросил он, приблизившись с настороженным выражением лица. Выглядел каким-то уставшим, замученным, два больших шрама на лице вызвали сомнения. «Простите, возможно, ошибся. Когда-то давно у меня был приятель по имени Дарс, он очень похож на вас», — склонил голову на бок, внимательно всматриваясь в черты его лица. «Не понимаю, о чем ты?» — нахмурился собеседник, машинально касаясь одного из шрамов. Хотя он сделал вид, что не понимает, о чем разговор, но стало ясно, это точно Дарс. «Когда-то давно мы с ним попали сюда. Искал его, но он вроде погиб в одной из колоний», — медленно проговорил, наблюдая за малейшей реакцией на лице собеседника. «Все возможно. Наверное, мы просто похожи», — он пожал плечами, но взгляд на мгновение выдал тревогу. «Конечно», — кивнул с едва заметной улыбкой. «Дри, что случилось?» К нам подошла одна из девушек их компании, тревожно оглядывая нас обоих. «Просто человек обознался. У него был приятель, похожий на меня», — ответил Дарс, не глядя на нее, продолжая сверлить меня взглядом. «Извините, с кем не бывает», — пробормотал в ответ, разводя руками. Они развернулись и направились к своему столику. «А помнишь, как мы киса гладили, белых таких?» Бросил вдогонку, наблюдая за реакцией. После этих слов Дарс резко остановился, повернулся и удивленно уставился. Потом, ничего не говоря, развернулся и пошел дальше вместе с девушкой. «Надумаешь поговорить, приходи на челнок, 137-й причал», — крикнул вслед, не повышая голоса. Он не ответил и вернулся за свой столик. Официантка принесла бутылку, поставила на стол и сразу ушла на кухню. Взяв ее с собой и прихватив в баре еще одну, направился на корабль. При этом чувствовал его взгляд в спину. Честно говоря, не верилось своим глазам. Приятель, которого считал давно погибшим, жив, а тогда еще долго переживал из-за того, что не выкупил его контракт. Довольный тем, что он остался жив, правда, похоже, прячется от кого-то. Нужно выяснить, кто они и откуда, но сначала нужно поговорить с ним. Зная Дарса, он не заставит себя долго ждать. Вернувшись на корабль, в сети станции нашел лавку, торгующую такими настойками, и заказал по 2 ящика каждой с доставкой. Было желание выяснить, что за группа у Дарса такая и откуда прибыли, но заниматься хакингом совсем не хотелось. Во мне уже и так была бутылка настойки, и настроение было отличным. Скоро Дарс придет, сам все расскажет. Взломал только камеры наблюдения около шлюза и в соседнем коридоре. Посмотрел, Дарс уже пришел и был не один, вместе со своими товарищами. Они находились в коридоре и что-то между собой обсуждали. После Дарс один отправился на корабль. Когда он подошел к переходному шлюзу, открыл ему дверь. Он зашел внутрь и двинулся по кораблю, рассматривая челнок изнутри, пока не дошел до кают-компании, где его ждал. «Что ты хотел?» С порога спросил он и наставил игольник, его рука слегка подрагивала от напряжения. «Дарс, убери оружие. Просто поговорить с тобой хотел, и не делай так больше», еле успел отключить систему безопасности, спокойно произнес, не делая резких движений. «Что это значит и откуда ты меня знаешь?» Он не собирался убирать оружие, глаза его лихорадочно блестели. «Дарс, правда, очень рад тебя видеть». Хотя вначале и не узнал, медленно поднял руки, показывая, что не представляю угрозы. «Ты кто такой?» Прищурился он, делая шаг вперед. «Дарс, я Рик», произнес тихо, глядя прямо в глаза. «Какой ты, Рик?» «Ты аварец», покачал головой с недоверием, игольник в его руке по-прежнему был направлен на меня. «Дарс, аварцем я стал недавно»,